люди без перьев. Почему голуби не сидят на деревьях? Почему? Почему? Почему? Почему? Да потому что не умеют. Почему девочки не писают стоя? Почему юноши бывают подвое? Почему? Почему? Почему? Почему? Да потому что не умеют. Почему? Почему? Да потому что не умеют. Почему взрослые не лазят по крышам? Почему звезды не становятся ближе? Почему? Почему? Почему? Почему? Да потому что не умеют. Не прыгнешь на плечи? Почему я собираю все вещи? Почему? Почему? Почему? Почему? Да потому что не умею. Потому что не умею.